Глава 3. Встреча с матерью на 8 утра была запланирована уже давно. Но Йохан не предполагал, что перед этим ему предстоят бессонные сутки. Сейчас бодрость духа и ясность ума он уже поддерживал за счет магического резерва. При его объеме это, конечно, не проблема, но все равно обидно расходовать потенциал на то, что легко можно устранить нормальным 8-часовым сном. Услышал он буквально возле уха материнский голос. Похоже, миссис Валин успела проследить за взглядом сына и не осталась этим довольна. «Мало того, что я вынуждена записываться к вам на прием, чтобы обсудить важные дела, так мне еще и ждать приходится. И это к собственному-то сыну». Герцог отошел от окна и сел за стол, жестом приглашая родительницу размещаться в кресле напротив. Мать была в черном гипюровом платье и маленькой шляпке с вуалью по последней моде. Она уже 3 года носила траур по супругу, но Йохан хорошо помнил, какие у родителей были отсутствующие отношения, тем более в последние 10 лет. Так что мужчина не сомневался, что основной причиной траура являлась убежденность герцогини в том, что ей очень к лицу черный цвет. «Не преувеличивайте, мама, не было никакой надобности записываться на прием. Могли дождаться, когда я приеду в гости». «Это когда же? На Новый год? У тебя то расследование, то задержание, то нештатная ситуация». «Мама, я слишком устал, чтобы выслушивать, какой я никудышный сын. Давайте по делу». «Вам пора жениться. Я имела беседу с его величеством. Он разделяет мою точку зрения. Вам уже 27. «Вы сейчас так это произнесли, словно мой возраст – диагноз». «Вот же удружил кузен. Самому почти 30, и что-то под венец не спешит. Хотя неудивительно. Под прессом маман кто угодно на что угодно согласится. Хорошо, хоть от трона не отрекся». «В этом возрасте у вашего отца уже были вы и Оливер». «Потому что он не смог устоять перед вашими обаянием и красотой». Маман, которая и сейчас для своих 50 лет выглядела очень даже привлекательной женщиной, тут же попалась на комплимент и сразу изменила тональность разговора. «Я все понимаю, дорогой, но не всем так везет, как вашему отцу. Любовь эфемерна, и ее можно порождать всю жизнь. Вы же не хотите состариться в одиночестве, как дядя Ларс?» «Кого вы мне пришли сосватать в этот раз?» — выдохнул Йохан, форсируя беседу. «У моей подруги приехала племянница из провинции. Она родовита, умна, красива, хорошо воспитана». «И кто же этот дивный цветок, который до сих пор не сорвали?» «Мисс Батильда Ладе». «Увольте, мама. Мы представлены. Возле нее от скуки даже мухи дохнут. Трудно представить более унылое существо». «Мальчик мой, ну жена же не клоун, она... для деторождения». «Сейчас вы меня вообще убили. Представил себе этот увлекательный процесс». Миссис Валин надулась. «Вот не надо при мне пошлостей, вы, между прочим, мать своих будущих детей выбираете, а не подружку на ночь». «В том-то и дело, я ничего не выбираю. Кандидатуры с завидной регулярностью предлагаете мне вы». Стараясь сдерживать раздражение, парировал Йохан. «Но кто-то же должен озаботиться семейным благополучием, пока вы ловите врагов престола. Нельзя быть таким переборчивым. Агнес 25, она стара. Мишель так некрасива, что даже лошади пугаются. Батильда же очаровательна, и ей всего 19. «О боже, всего 19, и она уже такая зануда? Нет, мама, мое категорическое нет. И на сегодня все. У меня допрос через 10 минут, а я даже дело еще не смотрел». И Йохан демонстративно открыл папку и вперился в текст глазами. Миссис Валин недовольно встала. «Такими темпами вы отошьете всех невест в королевстве». И она осуждающе поджала губы. «Ничего, загляну в соседнее», — не поднимая глаз от бумаг, проговорил Йохан. «Это вы не про эту ли ушлую простолюдинку?» — остолбенела миссис Валин в ужасе, глядя на сына. Герцог уже погрузился мыслями в материалы дела и не сразу сообразил, кого имеет в виду маман. «Вы про Корделию?» Секретарша была не аристократкой, но какое отношение она вообще имеет к вопросу? «Про газетчицу, которую вы так внимательно провожали взглядом». «Ну что вы выдумываете, мама? Она просто проходит свидетельницей по делу. Давайте продолжим наш диспут в другой раз, я действительно очень занят». Миссис Валин фыркнула и с надменным видом покинула кабинет. Йохан закрыл папку и положил голову на сложенные на столе руки. Про допрос он слукавил. Ничего, кроме как ехать домой и отсыпаться, в планах у герцога не было. И какая уж там они-то ушлая. Прозрачная, как стекло. Непонятно, чему их там в Садаахе учат. Не то, что щит против ментального проникновения не поставила, а даже не ощутила его вторжения. Йохан, конечно, прокрался в мозг девушки крайне аккуратно. Просканировал желания и помыслы. В них не было абсолютно ничего противозаконного или аморального. Много стремления помогать людям, жить весело и счастливо. Разве это преступление? Йохан бы даже сказал, что ее внутренняя сущность на редкость приятное местечко. Доброе, светлое, видящее радость в простых вещах и стремящееся поделиться ею с миром вокруг. Давно герцог ни в чьем сознании настолько не отдыхал. Захотелось пойти глубже и отыскать, что Анита думает непосредственно про него. Но он устыдился этой мысли. Использовать свой дар для того, чтобы подглядывать в замочную скважину, недостойно. Поэтому он просто дал девушке подписать формальную бумагу и отпустил.